— Да вы не волнуйтесь, — Даниил сочувственно пожал ей руку. — Сейчас я вам все покажу. Мне бы поскорее, — попросила Маня и облизала пересохшие соленые губы. — Если можно. — Торопитесь на процедуры. — Нет-нет, — быстро выговорила она. — Какие процедуры? — Просто мне нужно. Как можно быстрее. — Марина, даже если бы нас уже закрыли на ремонт, я бы все равно вас провел. Я же здесь работаю. — Какой ремонт? — Ах, да, крыша. Мне вчера говорили, что будут переделывать... Уже начинаем понемногу. Пойдемте. Это только собаку придется оставить. Там тесно очень. И вообще нехорошо, когда собака в музее. Конечно, предательски быстро согласилась Маня. Собака вот тут побудет в тенечке. Можно привязать ее к забору? Крохотный домик, даже не совсем домик, а мазанка с небольшой деревянной терраской, словно надвигался на нее. Отчего-то стало трудно дышать и сильно забилось сердце. С той стороны не было забора, а вот та постройка уже занята, в ней жили. Домовладелец Челяев взял за весь средний дом, как он писал, 100 рублей серебром. Платил Алексей Столыпин, двоюродный брат Лермонтова, который по высочайшему распоряжению сопровождал его в полк. Все звали его Монго и очень любили. Он на самом деле был хороший человек. Маня смотрела на домик, не отрываясь. Почему-то вокруг него были навалены громадные связки какой-то сухой жесткой травы или кустарника. — Тростник, — объявил Даниил, — как раз на переделку крыши. Маня задрала голову, приставила ладонь к глазам от нестерпимого солнца и посмотрела на крышу. — Если хотите, можете посидеть. Экскурсовод показал на охапку и улыбнулся. — Вряд ли на нашем веку крышу будут менять еще раз. А так у вас останется воспоминание о том, что вы сидели на крыше Лермонтовского дома. — Я посижу, — согласилась Маня. — Только потом можно... Давайте сначала зайдем. — Ну, конечно. Только осторожней. С нашим ростом там не слишком развернешься. Лермонтов был невысок, а Монгу, думаю, тоже все время головой бился. Маня наклонилась и вошла в крохотную конурку. С левой стороны под окошком было нечто вроде чайного стола с подносом и самоваром. Справа, кажется, бок беленой печки. — Как тесно! — поразилась она и оглянулась на Даниила. — Неужели они тут и вправду жили? Разве так можно жить? — Ну, по современным меркам, должно быть, нельзя, — ответил тот, как показалось Мане с некоторым раздражением. — Ну, тогда жили и не жаловались. По пятигорским меркам это была отменная квартира, чистая и удобная, в несколько комнат. Смотрите, вот тут под стеклом подорожная, которая была выписана Лермонтову и Столыпину для проезда в город. Маня уткнулась почти носом. В домике был полумрак, а видела она плоховато. — Тогда так писали его фамилию? Лермонтов? По-разному тогда писали. Так тоже. — А Лермат? Даниил посмотрел на нее. Нет, такого написания не было никогда. Маня точно знала, что было. Было такое написание. Или все же не было. Вот здесь квартировал Монго Столыпин. Мы даже шинели раздобыли тех времен. И палаш. Да вы заходите, не бойтесь. А вот это офицерский дорожный сундук. Маня, втиснувшись следом за Даниилом еще в одну крохотную комнатку, жадно оглядывалась по сторонам, словно ожидал чего-то необыкновенного. Экскурсовод поглядывал на нее с насмешливым удивлением. — Вы как будто ищете что-то, — сказал он наконец. — А? Нет-нет, просто мне интересно. — Я очень рад. Маня, подвинув его плечом, заглянула за дверь, выкрашенную белой краской. — Кабинет? — Ну, да, здесь Михаил Юрьевич писал. — Вот за этим самым столом. Он сохранился. — Можно потрогать? — выпалила Маня. — Просто чуть-чуть. — Потрогайте, — разрешил Даниил. Она осторожно провела пальцами по выцветшему зеленому сукну, вздохнула и положила ладонь. Ничего не произошло. Только, кажется, голова немного закружилась. Должно быть, от духоты. За окном черешня цвела, он по утрам писал и завтракал черешнями. А дальше нечто вроде гостиной. Тут в карты играли и обедали, когда собирались гости. А собирались они каждый день. Молодые офицеры любили общество и жили открыто. Гостиной тоже оказалась совсем крохотной и, на удивление, темной. «Зато прохладно», — заметил Даниил, когда Маня спросила, отчего темно. «Совсем не так, как на улице». И стол ломберный тоже подлинный. За ним как раз игроки собрались. А в шкафу книги, которые он здесь написал, на Кавказе. Шкаф под стать комнате тоже был весь темный. И корешки немногочисленных книг темные. Все темное. И всего как-то очень мало. Мало мебели, мало книг, мало вещей. Света мало. «Видите ли, — проговорил Даниил у нее за плечом, — современному человеку, особенно невежественному, кажется, что предки, их обычаи, нравы и образ жизни — пустые слова. Ну, то есть, ну, все жили точно так же, как теперь, только во времена варваров ходили в шкурах, в семибоярщину носили шапки до потолка, ну, а уж потом французские платья с лентами». И писали не в телефонах, а на бересте. И все это происходило от дикости. Да-да, машинально согласилась, невежественная маня. Но ведь люди на самом деле жили иначе. Вот, например, честь дамы требовала немедленной защиты, если была оскорблена. Просто плюнуть обидчику в лицо или дать в глаз, или не заметить оскорбление было хуже смерти. Как это объяснить современному человеку? Не знаю. — призналась Маня и оглянулась по сторонам. — А там что? — Выход на террасу, но он закрыт. Мы группам почти никогда не открываем. Боимся, что пол провалится. — Пойдемте. Даниил нашарил на связке длинный ключ, вложил в скважину, повернул. Дверь нехотя распахнулась. С улицы пахнуло зноем и цветами. Маня вытянула шею и шагнула на террасу.